Я, впрочем, тогда же намылил голову, чтобы в чужие дела не совались. И однако ж до сих пор все тем только у нас в доме и держится, что последнее слово еще не сказано, а гроза грянет. Если сегодня скажется последнее слово, стало быть, и все скажется.